Глава пятая. Док. Я лежал и страдал от морской болезни на койке в каюте парохода «Ангара», который был во Владивостоке переоборудован в плавучий госпиталь Российского общества Красного Креста и теперь направлялся в Порт-Артур. Во время этого рейса бывший пароход-крейсер «Москва» должен был зайти в Мозампо, куда мне так надо было попасть. Так что мне с Аказией очень повезло. Первоначально этот пароход, когда морское ведомство выкупило его у добровольного флота, хотели переоборудовать во вспомогательный крейсер. Даже установили на него по 6 120 и 75-миллиметровых орудий Кане. А адмирал Алексеев, будущий генерал-губернатором Маньчжурского военного округа и командующим морскими силами Тихого океана, наметил использовать переименованную из Москвы «Ангару» как свою личную яхту-крейсер, так как пароход славился роскошной отделкой кают и салонов. Но потом в ведомстве решили, что в Тихоокеанской эскадре отсутствует плавучий госпиталь. Орудия ушли на укрепление оборонной способности Владивостокской крепости, а эскадра получила госпитальное судно на 352 койки. На нем я и отправился в дальнейший путь из Владивостока. Бортовая качка усилилась, заставив меня сесть на койке. Но почему мой вестибулярный аппарат так и не может привыкнуть к такому издевательству над организмом? Надо чем-то занять себя, а то опять придется с ведерком обниматься, — подумал я, пересаживаясь к небольшому столику, на котором лежали бумаги. Попытавшись сосредоточиться на записях, ушел мыслями в воспоминания об операции «Цунами», как я ее назвал для себя. На общем фоне борьбы с разведкой Японии ее можно было назвать успешной. Вся беда была в том, что мы воспользовались во Владивостоке трудами и плодами моих китайских друзей. Без информации от них ничего бы не было. А так удалось взять резидента первого отделения генерального штаба майора Исидзака Дзензиро, который проживал в крепости как студент-стажер Токийской коммерческой школы. Коми-вояжер с документами на имя Иванага Какудзю оказался старшим офицером третьего отдела морского генерального штаба, капитаном второго ранга Иноути Кинтаро. Мой несостоявшийся мучитель и убийца, капитан Наито, оставил после себя в фотоателье множество фотографий офицерского состава крепости и экипажей кораблей. Как выяснилось, он специализировался на групповых снимках преимущественно военнослужащих. Брал за снимки меньше, чем другие фотографы, и военных, желавших сниматься именно у него, всегда было хоть отбавляй. В большом чемодане, который обнаружили в тайнике, фото были разложены отдельными группами с пояснительными записками. Приличное количество записей при обыске изъяли и у студента с коми-вояжером. Здесь столкнулись с еще одной проблемой. Практически все толмачи, которые состояли на службе в крепости, были именно толмачами. Устную речь они еще хоть как-то переводили, но вот с письменностью у них дела были швах. Можно сказать, вообще никак. Про дешифровку записей говорить было просто грустно. Пришлось обращаться к профессору японской словесности Восточного института Евгению Спальвину, а тот не нашел ничего лучшего, как привлечь к расшифровке и переводу записей Наито, Исидзака и Ноути институтского лектора-японца Маэда Киецугу. Тот, правда, уже принял православие, отзывался на Захария Александровича, но исключительно, если к нему обращались на немецком или английском языке. Этот молодой человек окончил немецкое отделение Токийской школы иностранных языков, знал немецкий и английский языки, а также имел опыт преподавания японского языка иностранцам. Профессор Спальвин как-то смог уговорить Маэда 3 года назад переехать из Токио во Владивосток. «Когда я об этом узнал, то мне хотелось кого-нибудь пристрелить». Точнее, уважаемого профессора Спальвина, причем 8 раз подряд. Тем более, к этому моменту уже выяснилось, что в спортивном зале института обучением студентов приемам джиу-джитсу занимается секретарь японского коммерческого агента во Владивостоке Судзуки Йенусуке, который, как оказалось, по совместительству является капитаном японского генерального штаба. В общем, куда пальцем ни ткни, попадешь в японского шпиона. Самая интересная информация всплыла на третий день проведения операции. Вновь подсуетились то ли китайские, то ли корейские доброжелатели, видимо, воодушевленные теми слухами, которые пошли по городу. На имя коменданта крепости пришло анонимное письмо с сообщением, что японские диверсанты, но это я их так мысленно обозвал, готовят взрыв затвора и водокачки Николаевского сухого дока, в который планировалось после варяга принять навик для осмотра и покраски подводной части. «Что будем делать, господа?» — задал вопрос комендант крепости генерал-майор Воронец. В кабинете Дмитрия Николаевича присутствовали я, ротмистр Радиевский, поручик Арсеньев, прибывший сегодня во Владивосток мой старый знакомый полковник Савельев, занимавший теперь должность начальника уссурийского жандармско-полицейского управления. Получив доклад от начальника жандармской крепостной команды, которая была ему подчинена, Владимир Александрович быстренько приехал в крепость, чтобы держать руку на пульсе разворачивающихся событий. С ним для усиления пожаловала команда из нескольких жандармов и полицейских. Примазаться к успеху борьбы с японским шпионажем и коррупцией в полицейских рядах готовилось что-то уж совсем много народу. Мне, в принципе, были все эти ведомственные игры по барабану. А вот Воронец нервничал. До прибытия варягов захватом всех шпионов во Владивостоке занималась охотничья команда Арсеньева, входившая в прямое подчинение коменданту крепости. А тут конкуренты до славы и наград нарисовались. Хорошо, что флотские в жандармские игры побрезговали играть, а не то было бы не протолкнуться к наградным спискам. Хотя один представитель военного флота в этом совещании участвовал. Начальник Владивостокского порта контр-адмирал Гаупт. Николаевский сухой док относился к его епархии, поэтому не поставить его в известность об имеющейся информации Дмитрий Николаевич просто не имел права. Кроме военно-портового хозяйства, Николаю Александровичу подчинялись два отделения миноносцев по 5 штук. Отделение транспортов, минный «Алеут» и военные «Тунгус», «Якут», «Камчедал», а также ледокол «Надежный». Также во Владивостоке базировался как самостоятельное действующее соединение отдельный отряд крейсеров эскадры Тихого океана. По разработанному начальником штаба, командующего морскими силами Тихого океана, контр-адмиралом Витгефтом, плану военных действий морских сил в Тихом океане на 1903 год, все русские корабли были разделены на следующие группы. Первое. Суда для активных действий. К ним были отнесены боевая эскадра в Порт-Артуре в составе эскадренных броненосцев, крейсеров-разведчиков и эскадренных миноносцев, плюс крейсерский отряд во Владивостоке. Вторую группу составили суда оборонительные. В нее по распределению морских сил в Тихом океане в военное время в 1903 году вошел отряд из эскадренных миноносцев, канонерских лодок, минных транспортов и устаревших крейсеров второго ранга в Порт-Артуре и оборонительный отряд во Владивостоке в составе миноносцев и канонерских лодок. Третью группу образовали суда вспомогательные. В Порт-Артуре она была представлена транспортами, госпитальными и спасательными судами, во Владивостоке — военными транспортами и Минзагом. К началу августа 1903 года Владивостокский отряд включал в себя океанские броненосные крейсеры «Россия», «Громобой», «Рюрик», бронепалубные крейсеры «Богатырь» и «Баян». Также к этому отряду относился огромный вспомогательный крейсер «Лена». Это был бывший лайнер добровольного флота «Херсон», переданный морскому ведомству и вооруженный 620-миллиметровыми и 675-миллиметровыми пушками «Канне». На время морских походов командиру крейсерского отряда переподчинялись минный транспорт «Алеут», военные транспорты «Камчедал», «Якут» и 10 миноносцев. Несколько проведенных военно-морских штабных учений привели все-таки к тому, что во вновь созданном морском генеральном штабе, взявшем на себя функции оперативного органа в составе главного морского штаба, приняли решение об объединении трех сильнейших броненосных и двух новейших бронепалубных крейсеров первого ранга в самостоятельный отряд. Возобладало в морском ведомстве желание дать русским крейсерам возможность сделать набеги на Японию, чтобы уничтожить ее морскую торговлю и тем самым заставить японский флот для противодействия разделиться на две части. Также предполагалось, что в случае надобности крейсеры свободно прорвутся на соединение с Порт-Артурской эскадрой через те силы, которые японцы бросят против отряда. Как минимум, таким разделением сил планировалось оттянуть на Владивостокский отряд все 7 броненосных крейсеров Японии, что позволило бы Порт-Артурской эскадре, имевшей в своем составе 10 эскадренных броненосцев, получить перевес над 6 японскими броненосцами с их прикрытием из легких бронепалубных крейсеров второго ранга. В этом классе кораблей Япония имела преимущество — 13 своих против 10 наших. По вооружению легкие крейсеры «Микадо» превосходили русские. Но главный калибр 10 наших предтеч линкоров должен был нивелировать это преимущество. Правда, единства взглядов по этому вопросу в здании под шпилем с корабликом никогда не было. Макаров и Сандро считали, что торговое судоходство Японии не представляет собой хорошей цели для русских крейсеров, которые принесут больше пользы в составе главных сил. Весной этого года обсуждалась возможность отзыва отряда из Владивостока в Порт-Артур. Но этому воспротивился главнокомандующий Маньчжурского военного округа и морскими силами Тихого океана адмирал Алексеев, считавший, что крейсеры должны произвести панику в береговом населении и на торговых судах Японии. Его активно поддержали начальник Тихоокеанской эскадры вице-адмирал Скрыдлов и начальник морского отделения штаба при Алексееве контр-адмирал Витгефт. Кстати, Вильгельм Карлович оказался еще и фанатом развития подводного флота. В своей докладной записке трехлетней давности он просил в порядке эксперимента установить торпедные аппараты на устаревших подводных лодках Джевецкого, обладающих педальным приводом, и просил послать эти лодки на Дальний Восток, где назревает конфликт с Японией. «Еще раз спрашиваю, что будем делать, господа?» Вырвал меня из воспоминаний и размышлений комендант крепости. Подождав для приличия несколько секунд и вновь не дождавшись реакции, Дмитрий Николаевич произнес: «Что же, начнем с младшего по званию. Вам слово, господин поручик». «Ваше превосходительство, надо арестовать всех, кто может быть причастен к этому», — браво отрапортовал Арсеньев, вскочив со стула и вытянувшись во фронт. «Спасибо, Владимир Клавдиевич», — мягко произнес Воронец. «А что об этом думает Константин Константинович?» Радиевский вскочил со стула и торопливо произнес: «Считаю, что необходимо проверить информацию, озвученную вами, ваше превосходительство, из полученного анонимного письма. Не исключаю, что в нем содержится правдивая информация». Константин Константинович замолчал и застыл болванчиком. «То, что необходимо проверить информацию, ясно любому присутствующему в этом помещении. Каким образом это сделать, господин ротмистр?» Несколько раздраженно и громко произнес контр-адмирал Гаупт. «Это же ваше поле деятельности». «Ваше превосходительство», — вмешался в разговор полковник Савельев. «У нас нет специалистов, которые смогли бы проверить заложенные для взрыва заряды. Если, конечно, информация правдива. Мало того, это надо сделать незаметно, чтобы не насторожить злоумышленников». «Кто лучше, чем главный инженер-строитель порта и сухого дока, полковник Иванов, сможет все это организовать?» По голосу Николая Александровича было видно, что начальник порта не стремится влезать в эту проблему, пытаясь переложить ее на плечи сухопутчиков. «Извечное противостояние сапог и ботинок мариманов», — подумал я, слушая этот разговор. «А что скажете вы, Тимофей Васильевич?» — обратился ко мне генерал-майор Воронец. «Ваше превосходительство, считаю, что основной задачей в этой ситуации является недопущение вывода из строя сухого дока», — поднявшись со стула и принимая стойку смирно, начал я. Для этого необходимо обезвредить заряды, если они есть. Крейсер «Варяг» выведен из дока и прошел испытание. Завтра планируется в него поставить крейсер «Навик». Проведение ревизии состояния дока, его механизмов будет смотреться правдоподобно. Если взрывчатка будет обнаружена, то будем работать по тем, кто ее заложил. Информации о них мало, но кое-какие зацепки есть, если они правдивы. Я замолчал, оглядывая присутствующих в кабинете. Воронец подавленно молчал. Арсеньев, можно сказать, бил копытом, желая действий. Глаза Гаупта улыбались на его неподвижном лице. Судя по всему, тот решил, что всю ответственность с себя снял. Савельев и Радиевский переглядывались. «Еще, господа, через 4 дня из Владивостока в Токио должен отправиться английский пароход «Африди», на который уже закупили билеты больше 3000 подданных Микадо. Они продают свое имущество в Приморье за бесценок». Я сделал паузу. «Информация о подрыве дока, бегство большей части японской колонии. Думаю, выводы сделать несложно». Про попытку моего захвата и пытки Артемьева я умолчал, так что контр-адмирал Гаупт был об этом не в курсе. Но даже того, что я сказал, было достаточно для логического умозаключения. «А вы думаете, что это война?» — напряженно проговорил или спросил Дмитрий Николаевич. Все остальные присутствующие в кабинете вопросительно уставились на меня. «Вернее всего, да, господа, таких совпадений не бывает», — ответил я, а про себя подумал. «Кажется, моя миссия с провокацией японцев приказала долго жить. Но приказ есть приказ, будем ему следовать до конца». В кабинете повисла тяжелая тишина, каждый думал о чем-то своем. Наконец комендант прервал молчание. «Господа, я думаю, что анонимное письмо содержит правдивую информацию, и нам необходимо разработать план операции по предотвращению подрыва затвора и насосной станции дока. Поэтому прошу вас собраться и излагать свои мысли, каким образом это сделать». Я, полковник Савельев и двое жандармов стояли за углом дома, из-за которого открывался вид на отель Купера, как его называли обитатели Миллионки. Американец Карл Генри Купер, один из первых жителей Владивостока, в свое время приобрел большие городские площади, в том числе и в этих кварталах, а позже часть владений перепродал японской фирме «Де Сугиура», как и принадлежавший ему отель. Но новое японское название гостиницы у местных жителей не прижилось. Вокруг отеля постепенно стягивалась петля из роты стрелков, охотничьей команды Арсеньева, которая пойдет на штурм, и нескольких жандармов из команды Радиевского. Проведенная ревизия дока, которую организовал полковник Иванов, подтвердила информацию о анонимке. И затвор, и насосная станция были заминированы. Причем, по словам Василия Васильевича, заряды были заложены очень грамотно. При минимальном количестве взрывчатки ущерб был бы максимальный, так как были бы выведены из строя механизмы затвора и насосы. С учетом отсутствия их замены и необходимости заказа на изготовление в Штатах, Николаевский сухой док был бы выведен из строя по самым оптимистичным прогнозам на год. А ремонт обошелся бы не меньше, чем в 500 000 рублей золотом. Когда эта информация дошла до высшего начальства, то началась беготня по потолку. Как смогли пронести взрывчатку в док? Кто виноват в этом? Кто будет крайним? И пошли противоречивые приказы и распоряжения, которые привели только к большему бардаку. Хорошо, хоть разминирование прошло нормально. Видя эту чехарду, я постарался получить побольше информации от своих китайских друзей. Благо, с Чан Цучаном мы обговорили способы связи, да и свои обязательства перед ним я, можно сказать, выполнил. Помощник полицмейстера, коллежский асессор Шкуркин, был взят с поличным в момент передачи ему денег. Павел Васильевич возмущался, кричал, что это подстава, но коллективная жалоба китайских купцов в количестве аж 16 человек ставила крест на его дальнейшей карьере и, вернее всего, свободе. Прибывшие с Савельевым полицейские чины из управления бросили все силы на то, чтобы отмазать полицмейстера, а из его помощника решили сделать козла отпущения. Не очень-то хорошо, но, как говорится, кто без греха? Заниматься расследованием этого дела я не собирался, зная, как обстоит дело с коррупцией, что в этом мире, что в моем прошлом будущем, был уверен, что Шкуркин и Андреев — низовое звено в получении денег от криминала. Наверняка подарки от Дарки шли и выше, как один из вариантов к тому же Савельеву. Как было в моем мире, криминальная крыша столкнулась с красной, то есть государственной. Несмотря на то, что случилось позже, думаю, скоро Джан Цучан вернется на свое место и начнет доить свою корову дальше. Возможно, отстегивая определенный процент тому же полковнику Андрееву или тому, кто займет его место. Найдут консенсус, как говорил Меченый, но у меня-то зарубочка в памяти осталась. Мне же от Джана тогда надо было получить информацию, где искать японских диверсантов. Способ закладки взрывчатки говорил о том, что здесь участвовали специалисты с погонами. А значит, они должны были как-то себя проявить. Правда, все упиралось в то, насколько Джан Цзучан считает себя обязанным лично мне. Если честно, то я задолжал ему куда больше. А чем я больше узнавал о миллионке, тем меньше понимал мотивацию Джана. Его можно было назвать, пользуясь терминологией из моей прошлой жизни, одним из главарей триады во Владивостоке. Но кроме китайской мафии в крепости уверенно чувствовали себя и представители якудзы. Причем, насколько понял, японские шпионы активно их использовали. В той прошлой жизни как-то попалась в инете статья об якудзе и ее истории. Точно уже не помню, но как бы первым достоверно описанным в истории Японии главарем якудзы стал бывший самурай, живший то ли в 17-м, то ли в 18-м веке. Помню, что, потеряв покровительство феодала, он отправился в Эдо и открыл там игорный притон. Вскоре он подмял под себя найм рабочей силы для прокладки дорог и ремонта стен замка Эдо. Причем сделал это оригинально. Обыгранные им в притоне картежники долги и проценты по ним отрабатывали на стройках, а заработная плата шла ему. Якобы с тех пор посредничество при найме нападенную работу стало одной из важнейших сфер интересов якудзы. Еще одному основателю якудзы приписывались слова «револьвер холоден, он лишь механизм, в нем нет персонификации», а меч — продолжение руки. Плоти, я могу передать всю глубину ненависти к противнику, вонзив в его тело клинок своего меча. Нет большего наслаждения, чем, погружая руку-меч в тело врага, произнести «прошу вас умереть». Насколько я помню, управляющий японским императорским двором неоднократно прибегал к услугам головорезов этого босса для усмирения столичной бедноты и крестьян. И как бы это было совсем недавно в этом времени. Между тем, гнездо криминала Владивостока чуть ли не каждый день будоражило обывателей крепости новостями. В ее закоулках находили безвестные трупы или отрезанные головы, причем полиции показания никто не давал. Взамен закрытых властями банковок и домов терпимости тут же открывались новые. Арестованных китайцев, японцев, корейцев выкупали и даже подменяли на других в кутузке. А получить какую-то информацию было практически невозможно. За доносы мафия жестоко наказывала. Невинные на вид жесты, вроде особым образом сложенных рук, фигуры с пальцев, прикосновений к глазам или губам, почесывание носа или уха, на самом деле означали многое. Опасность, ложное сообщение, даже приказ убить человека. Регулярно проводившиеся облавы с участием воинских отрядов были практически безрезультатными. Как мне рассказал Радиевский, месяц назад, когда городовой обнаружил под сценой китайского театра 4 винтовки и 200 патронов, китайцы угостили его лимонадом, и тот тут же умер. Виновных, как водится, не нашли. Поэтому я и не был уверен, что Джан еще раз поможет. Но китайский авторитет дал наводку на отель Купера, где, по его словам, появилось несколько японцев с явно военной выправкой, как они не пытались ее скрыть. Была разработана операция по захвату возможных диверсантов, в результаты которой я не верил и на 5%. Слишком много времени прошло с момента обнаружения мин в доке. Информация об этом уже ушла, да и планируемые действия ничем не отличались от обычной облавы на миллионке. Если только сил было задействовано намного больше, чем обычно, но я уже был знаком с ее проходными дворами, подземельями и прочими скрытыми сюрпризами. «О чем задумались, Тимофей Васильевич?» — спросил меня полковник Савельев, видимо, уставший молчать. «Бесполезная облава, Владимир Александрович. Надо быть полными дураками, чтобы остаться в гостинице после всех событий в доке. Боюсь, те, кто нам нужен, уже давно ее покинули, а под раздачу попадут непричастные», — тихо ответил я, усмехаясь про себя. Инструктаж, который провел полковник Савельев перед началом операции, можно было близко интерпретировать как «убивайте всех, Господь распознает своих». Кажется, во время катарского крестового похода при взятии какой-то крепости и была сказана эта известная фраза. Утрирую, конечно, но командирам отрядов была отдана команда действовать жестко и подавлять любое сопротивление огнем. Будто бы подтверждая мои слова, со стороны отеля раздались выстрелы. Причем можно было распознать хлесткие выстрелы из винтовок и скороговорку револьверов и пистолетов. Савельев попытался выйти из угла дома, где мы прятались, но я схватил его за руку и вернул на место. Надо сказать, сделал это вовремя, так как свист пули раздался совсем рядом. «Владимир Александрович, не надо геройствовать. Глупо погибнуть от пули какого-нибудь хунхуза или контрабандиста, подумавшего, что пришли по его душу», — мирно произнес я, извиняясь за свои действия. «Однако, Тимофей Васильевич, вы настояли на участие в этой облаве, хотя все были против», — усмехнувшись, ответил полковник, покосившись на своих подчиненных. «Хочется быть рядом с событиями. Чем черт не шутит? Вдруг какая-нибудь крупная рыба попадется? Я все-таки английским и китайским владею, немного знаю японский. Хотелось бы допросить по-горячему». Савельев расхохотался. «Помню, помню, как вы допрашивали тех, кто покушался на цесаревича. Они потом все пели соловьем». Полковник успокоился и внимательно посмотрел мне в глаза. «Все-таки надеетесь, что кто-то попадется?» «Владимир Александрович, надежда умирает последней, а фортуна может и лицом повернуться». Меня прервало отделение стрелков, которое пробежало по улице к отелю мимо нас, стреляя на ходу. Ружейная пальба усиливалась. Я вырвался из воспоминаний и облегченно вздохнул. Качка значительно уменьшилась, и мой желудок начал успокаиваться. Да, битва за отель Купера вышла кровавой. Как я и предполагал, нужных нам диверсантов там не оказалось, но зато проходил совет каких-то шишек японского криминалитета с охраной. Я мысленно зло усмехнулся. В общем, Джан развел меня как мальчишку. Нашими руками избавился от конкурентов. Солдаты и бойцы охотничьей команды Арсеньева, исполняя приказ, отвечали огнем на любое сопротивление. Бой вышел славный. С нашей стороны 5 погибших и 12 раненых. Со стороны японского криминала 10 трупов и более 20 раненых. Плюс к этому еще с десяток убитых и почти 30 человек, пострадавших непричастных. Среди наших раненых оказался и поручик Арсеньев. Пуля из японского револьвера типа 26 пробила ему левое легкое рядом с сердцем. Врачи во Владивостокском госпитале гарантировали, что через полгода тот вернется в строй. Но мрачный осадок на душе у меня остался. Все-таки это я виноват из-за своей доверчивости в его ране, а также в смерти и ранении остальных бойцов. А эта сволочь Джан растворился на просторах, точнее, в трущобах миллионки. «Я его еще найду», — мстительно пронеслось у меня в голове, а потом будто обухом по голове ударило. «Черт, Владимир Клавдиевич Арсеньев! Так это же автор Дерсу-Узала! Тот-то меня постоянно мучила мысль, что я его откуда-то знаю. Мля, а он теперь это напишет?» Совершенно расстроенный, я собрал со стола бумаги и, достав чемодан, положил их в специальный отдел. Посмотрел на уложенную форму и оружие, закрыл крышку и вернул его на место. На пароходе я путешествовал в партикулярном платье с документами на имя французского гражданина Пьера Ришара. Ну, прикололся я так, когда мне делали документы для этой поездки. Правда, то, что меня провожало на борт делегации из коменданта крепости, начальника порта и полковника Савельева, да еще и с их свитами, делало эту маскировку смешной. Но как их превосходительство и главного жандарма пошлешь подальше? Итак, дел во Владивостоке натворил. Хорошо, что успел отбыть до того, как туда приехал Градеков. Часа на два разминулись. «Ладно, завтра буду в Мозампо, и будем решать основную задачу», — подумал я, укладываясь на койку. «Если Качка успокоится окончательно, надо будет сходить чего-нибудь перекусить». Это была последняя мысль, после которой я провалился в сон.